Глава 33. Практики осознанности. Выпадение из реальности настоящего момента. Большинство людей часто пребывает не в реальности, а в своем мышлении, машинально оценивая и анализируя самих себя, других людей и мир в целом в ежедневном режиме. И это способствует утрате чувства полноты жизни. Действительно, современный человек склонен жить мыслями о прошлом и будущем, утрачивая полноценный контакт с настоящим моментом, что приводит к негативным эмоциям в виде тревоги, депрессии, обиды, вины и прочего. Постоянная мыслительная жвачка вносит человека в переживания, несмотря на то, что мы не можем ни изменить прошлое, ни узнать будущее. Неспроста стоики замечали, что нет никакого смысла в том, чтобы стремиться к богатству и славе, ведь настоящее кратковременно, будущее сомнительно и только прошлое определенно, но его уже не вернуть. Вот почему так важно учиться переноситься из прошлого и будущего в настоящий момент времени, в здесь и сейчас, в котором и существует реальность. Для этого полезно практиковать техники осознанности. Безоценочное принятие мыслей. Осознанность — практика безоценочного наблюдения и принятия настоящего момента времени, перекочевавшая в современную психотерапию из древневосточных учений. Она учит жить в настоящем моменте через безоценочные переживания текущего опыта. Техники осознанности способствуют углублению понимания того, что любые наши негативные мысли, эмоции, неприятные симптомы и болезненные ощущения приходящие. Осознанность позволяет отделить себя от собственных мыслей, занять по отношению к мыслям позицию независимого и любопытного наблюдателя, который не борется с ними, но и не верит им. Посредством осознанности вы учитесь относиться к мыслям просто как к мыслям, а не как к факту или непреложной истине. Ведь если бы ваши мысли воплощались в реальности, то вас бы уже давно не было в живых. Говоря иначе, осознанность формирует менее серьезное отношение к негативным и тревожным мыслям и устраняет автоматическое восприятие таких мыслей как подлинного отражения действительности. Безоценочное принятие реальности. Осознанность — не способ мышления и неумение подавлять мысли и эмоции, а лишь наблюдение за происходящим во внутреннем и внешнем мире в настоящем моменте времени без всяких оценок, суждений, комментариев, критики, анализа, предсказываний, контроля и разделения на плохой и хороший. Это осознанное познание мира и самопознание в моменте здесь и сейчас. Осознанность учит принимать реальность такой, какая она есть, и не путать ее с проекцией своих негативных или позитивных мыслей. Если вы не принимаете вещи такими, какие они есть, вы стремитесь заставить их быть тем, чем они не являются, что и ведет к эмоциональным расстройствам. Если же вы осознанно подходите к своим мыслям, их власть над вами снижается, поскольку они перестают быть необоснованно важными и значимыми. Более того, постепенно вырабатывается привычка жить, а не думать, и испытывать удовольствие от элементарных вещей, не прилагая к этому никаких усилий, как в детстве. Практикуя техники осознанности, вы переходите из режима существования в режим жизни, осознанно слушая, смотря, осязая, обоняя, ощущая и наблюдая. Причины снижения тревоги при использовании осознанности. Чтобы изменить отношение к тревожным мыслям и лишить их пугающей реалистичности, важно оставить борьбу и наблюдать за ними со стороны, не отождествляясь с ними. Дистанцирование от тревожных мыслей — важный ключ к победе над тревогой. Чувства подавленности и тревоги растворяются в настоящем моменте, поскольку осознанность переключает внимание с внутреннего мира на внешний и переносит вас и ваше внимание из прошлого и будущего в настоящее. Пребывая в состоянии тревоги, люди часто смешивают мысли и реальность, в то время как техники осознанности позволяют наблюдать за мыслями со стороны, не отождествляясь с ними, и полноценно контактировать с реальностью, погружаясь в настоящий момент времени. Ежедневная практика осознанности добавит спокойствие даже в те моменты, когда вы не занимаетесь ей, а также позволит управлять нервным напряжением и легче справляться с жизненными проблемами. Регулярное выполнение техник осознанности поможет преодолеть избыточную тревогу и даже предотвратить ее возникновение в дальнейшем. Можно выделить три главные причины, по которым систематическое выполнение техник осознанности снижает избыточную тревогу и нивелирует ее различные проявления. Осознание. Полноценный контакт с реальностью всеми органами чувств ведет к ослаблению фокусировки на переживаниях и страхах. Принятие. Уменьшение оценочных суждений способствует восприятию тревожных мыслей всего лишь как мыслей, а не как отражение реальных угроз и опасностей. Жизнь настоящим. Концентрация внимания на настоящем моменте ведет к дистанцированию от мыслей о будущем, порождающем тревогу. Дистанцирование от болтовни мыслей. Формирование навыков осознанности требует практики и времени, поэтому не стоит требовать от себя быстрых результатов. Главная цель состоит в том, чтобы постепенно перестать верить в привычные тревожные мысли и научиться лучше ощущать контакт с реальностью настоящего момента. Чем чаще вы практикуете техники осознанности, тем более устойчивыми становятся ваши навыки осознанного пребывания в моменте здесь и сейчас. При этом важно понимать, что цель выполнения техник осознанности заключается не в достижении определенного конечного результата, а в умении отстраняться от мыслительной жвачки за счет осознанного переключения на настоящий момент времени. Вы можете выполнять техники осознанности не столько для преодоления тревоги, сколько для выработки новых полезных навыков, и делать это в течение всей жизни. Конечно, постоянно находиться в моменте здесь и сейчас не получится ни у одного человека. Однако регулярная практика осознанности позволит вам отделить себя от своих мыслей и выплюнуть мыслительную жвачку из стереотипных и автоматизированных мыслей. Три упражнения для развития осознанности. Можно выделить три основные практики, направленные на безоценочное восприятие различных элементов внешней и внутренней реальности. Так, техника «здесь и сейчас» позволяет учиться безоценочно слушать, ощущать и видеть. Упражнение «тишина» — безоценочно наблюдать за своими мыслями, а «бодискан» — фокусироваться на внутренних ощущениях. Смотрите рисунок 43 из приложения к аудиокниге. Алгоритм выполнения практик осознанности. Перейдем к непосредственному изучению практик осознанности, которые вы можете выполнить прямо сейчас. По традиции мы представим алгоритм действий, которые вы, конечно же, можете выполнять отдельно и независимо друг от друга. Тем не менее, мы разбили эту последовательность действий на блоки, соответствующие упражнениям. Здесь и сейчас. Слух, внешние ощущения и зрение. Действие первое. Слух. 1 минута. Удобно расположитесь. Закройте глаза. Начните безоценочно концентрироваться на окружающих звуках, стараясь не называть «ветер шумит», «соседи ругаются», «часы тикают» и не оценивать их «мерзкие, ужасные, неприятные». Не разделяйте звуки на уместные и неуместные, громкие и тихие. Ваша задача — просто вслушиваться в пространство тишины, на фоне которой раздаются разные звуки. Задействуйте осознанный слух для начала на протяжении 1 минуты. Действие второе. Внешние ощущения. 1 минута. Теперь начните фокусироваться на своих телесных ощущениях, которые возникают при соприкосновении разных частей вашего тела с теми или иными предметами. Сосредоточьтесь именно на своих ощущениях, а не на представлениях о том, как, например, спина касается спинки кресла и ноги упираются в пол. В последнем случае вы будете выпадать из безоценочного чувствования. Ваша задача состоит в том, чтобы просто ощущать свое тело и как бы стать этими внешними ощущениями. Применяйте осознанное ощущение одну минуту. Действие третье. Зрение. Одна минута. Откройте глаза и начните безоценочно наблюдать за тем, что находится у вас перед глазами. Старайтесь не фокусироваться на конкретных предметах, а воспринимать единое зрительное пространство. Обращайте внимание на цвет и форму предметов, но избегайте их названий — лампа, шторы, чайник — и оценок — старый, сломанный, грязный. В противном случае вы будете переноситься из настоящего момента в прошлое или будущее. Используйте осознанное зрение в течение хотя бы одной минуты. При выполнении этой техники вы поначалу будете отвлекаться на возникающие мысли и образы. В этом случае следует просто заметить это и вернуться к выполнению практики. Тишина. Мысли. Действие четвертое. Мысли. 5 минут. Удобно сядьте или лягте в спокойном и тихом месте и закройте глаза. Сфокусируйтесь на медленном и глубоком дыхании. Начните просто наблюдать за своими мыслями, стараясь их не оценивать. Займите позицию независимого, но любопытного наблюдателя за своими мыслями и не отождествляйтесь с ними. Вы просто наблюдаете за тем, как мысли приходят и уходят, замечая их, а затем отпуская. Помните о том, что мысли — это всего-навсего мысли, в которые не обязательно верить. Отпустите борьбу, контроль, анализ, суждения и оценки. Признавайте свои мысли и безоценочно наблюдайте за тем, как они возникают и исчезают. По мере выполнения упражнения время безмысленных промежутков будет постепенно увеличиваться. Вы можете начать выполнение этой техники с 5 минут, постепенно увеличивая длительность практики. При выполнении этой техники вас будет уносить вместе с мыслями в мир фантазий, планов и переживаний. Ведь чем сильнее ваше эмоциональное напряжение, тем больше мыслей у вас в голове. Если мысли унесли вас, не ругайте себя, а просто снова начните безоценочно наблюдать за мыслями. Если вы все же часто отвлекаетесь и не можете сосредоточиться, помогите себе вопросом: какова моя следующая мысль? Вы заметите, что после постановки данного вопроса мысли на время исчезнут. Помните, что вам не нужно отвечать на появляющиеся мысли или комментировать их, просто наблюдайте за тем, как они приходят и уходят. Варианты образного выполнения техники «Тишина». Если вам сложно безоценочно наблюдать за своими мыслями, то поначалу вы можете прибегать к образному выполнению этой техники, варианты которой представлены далее. Вариант первый. Пустой экран. Представьте, что ваше сознание — это пустой экран телевизора, который сейчас выключен и не издает никаких звуков. Любые возникающие в вашем сознании мысли — это слова бегущей строки в нижней части этого экрана, спокойно движущиеся справа налево и исчезающие вместе с уходом мыслей. Не переживайте, если бегущая строка застопорится, пропадет или начнет повторять одни и те же мысли. Дайте плыть бегущей строке в ее темпе, безоценочно наблюдая за тем, как пробегают слова мысли на пустом экране вашего сознания. Вариант 2. Белая комната. Представьте, что вы очутились в пустой белой комнате. Слева и справа от вас расположены открытые дверные проемы, за которыми ничего не видно. Мысли плавно заходят через левый проем в белую комнату вашего сознания, неспешно проходят мимо вас и выходят в правый проем. Не переживайте, если мысли задерживаются, приходят снова или видоизменяются. Безоценочно наблюдайте за тем, как они проходят по белой комнате вашего сознания и уходят через правый дверной проем. Вариант 3. Медленная река. Представьте, что вы находитесь на берегу медленно текущей реки в тихом осеннем лесу. Время от времени листья плавно срываются с деревьев, падают в реку и неспешно уплывают. При возникновении в сознании любой мысли усаживайте ее на опавший лист и давайте ему уплыть по течению, после чего вернитесь к созерцанию реки. Как только в вашей голове появится новая мысль, снова усадите ее на лист и безоценочно наблюдайте за тем, как он скрывается из виду, уносимый медленным течением реки. Не волнуйтесь, если какие-то листья не захотят уплывать. Не пытайтесь их ускорить. Дайте реке самой уносить опадающие листья вместе с вашими мыслями. Вариант 4. Воздушные шары. Представьте, что вы запускаете в голубое небо воздушные шары. Перед тем, как отпустить воздушный шар в небо, прикрепите к нему любую появившуюся в вашей голове мысль. Делайте это снова и снова. Прикрепляйте, отпускайте и наблюдайте за тем, как шарики мысли уносятся в голубое небо и постепенно скрываются из виду. Вариант 5. Проходящий поезд. Представьте, что вы стоите у железнодорожного переезда и наблюдаете за тем, как вагоны проходящего поезда плавно увозят ваши мысли. Боди-скан. Внутренние ощущения. Действие 5. Внутренние ощущения. 5 минут. Удобно сядьте, лягте, закройте глаза и сфокусируйтесь на дыхании. Начните направлять свое внутреннее внимание поочередно на различные участки тела. На первых порах вы можете представлять, словно перекатываете воображаемый шарик от одной части тела к другой. В участках тела, на которых вы концентрируетесь, будут возникать приятные ощущения покалывания, пульсирования, тяжести, тепла. Именно на этих внутренних ощущениях вам и следует безоценочно сосредоточиваться, осознавая то, что происходит в данный момент в том участке тела, на который направлено внимание. Вы можете начать, например, с безоценочной концентрации на пальцах ног, постепенно продвигаясь вверх, к икрам, голеням, коленям, бедрам, пояснице, животу, спине, груди, плечам, пальцам обеих рук, горлу, шее, лицу и макушке, после чего проделать обратную процедуру, спустившись с головы до ног. Почувствовав ощущение в одном участке, плавно переходите к сканированию следующего. После того, как вы прошлись по каждому участку тела, некоторое время посвятите целостному ощущению всего тела. Со временем вы можете переходить к более длительному сканированию тела, мысленно разделяя его на более мелкие участки. Длительность упражнения не ограничена, но обычно составляет несколько минут. При появлении посторонних мыслей признайте их и плавно вернитесь к сканированию того участка тела, на котором вы остановились. Может случиться так, что вы заснете, не успев закончить практику. В этом нет ничего страшного. Боди-скан часто применяется при бессоннице и обычно выполняется перед сном. Краткая очередность действий. В кратком формате вышеописанная условная последовательность практик осознанности выглядит следующим образом. Напомним, что вы можете выполнять эти действия отдельно друг от друга в разное время. Смотрите рисунок 44 из приложения к аудиокниге. Действие первое. Слух. Безоценочное фокусирование на звуках. 1 минута. Действие второе. Внешние ощущения. Безоценочная фокусировка на ощущениях. 1 минута. Действие третье. Зрение. Безоценочное наблюдение за предметами. 1 минута. Действие четвертое. Мысли. Тишина. Безоценочное наблюдение за своими мыслями. 5 минут. Действие 5. Внутренние ощущения. Боди-скан. Безоценочное сканирование тела. Внутренних телесных ощущений. 5 минут. Комплексная осознанность. Вы можете начать выполнение практик осознанности с нескольких минут в день, постепенно увеличивая длительность подходов. Со временем вы можете усложнить себе задачу, безоценочно фокусируя свое внимание сразу на нескольких элементах внешней и внутренней реальности, одновременно задействуя несколько каналов восприятия — слуховой, зрительный и сенситивный. Но к этой вариации упражнения следует переходить не менее чем через неделю систематической практики безоценочного наблюдения за отдельными элементами реальности. То есть со временем вы можете попробовать в течение одной минуты одновременно безоценочно воспринимать звуки и ощущения, затем совместить зрительный и аудиальный каналы восприятия на протяжении одной минуты, а затем минуту смотреть и чувствовать. Еще через некоторое время практики такого попарного задействования разных каналов восприятия вы можете пробовать объединять все три сферы восприятия — одновременно видеть, слышать и ощущать. Конечно, у вас не получится задействовать все три канала восприятия одновременно, по крайней мере, сразу. Однако регулярная практика осознанности позволит вам с каждым разом все лучше контактировать с настоящим моментом времени, а значит, и с реальностью. Ситуативная осознанность. Помимо регулярного выполнения техник осознанности, например, утром и вечером, вы можете выполнять их, что называется, по ходу пьесы, в течение дня, когда будете о них вспоминать. Во время прогулки, вспомнив об осознанности, начните безоценочно фокусироваться на движениях своего тела, на соприкосновении стоп с землей, на дуновении ветра, на аромате воздуха, на пении птиц, на прохожих. Также попробуйте более осознанно пить воду и принимать пищу, сосредоточиваясь на ее вкусе, на процессах глотания или жевания. Начните более осознанно слушать музыку, смотреть на картины, ощущать запахи, воспринимать текстуры предметов, наблюдать за другими людьми и так далее. Немаловажным элементом осознанности — является практика наблюдения за своим дыханием, уже описанной нами ранее. Словом, старайтесь фокусироваться на всех пяти чувствах при выполнении ежедневных дел, и вы обнаружите, что даже повседневные рутинные занятия могут приносить удовольствие. Используйте любой свободный момент для того, чтобы практиковать осознанность. Как и дыхание, вы можете сделать осознанность тайной игрой, во время поездок на автобусе, ожидания в очереди, прогулки, словом, в любом удобном и даже неудобном месте. Смотрите рисунок 45 из приложения к аудиокниге. Техника 5-4-3-2-1. Воспринимайте и используйте неприятные и дискомфортные ситуации как тренажер для формирования и оттачивания навыков осознанности. Так, в моменты бессмысленного и беспощадного гнева, который вы испытываете в неприятных для вас ситуациях или в стрессовые периоды, вы на первых порах можете применять простую технику 5-4-3-2-1, основанную на принципах осознанности. Действие первое. Зрение. Назовите 5 предметов разных цветов и безоценочно сфокусируйтесь на них. Действие второе. Внешние ощущения. Безоценочно сфокусируйтесь на 4 внешних ощущениях, возникающих на границе тела и реальности. Действие третье. Слух. Услышьте 3 звука в окружающем пространстве, не оценивая степень их приятности или неприятности. Действие четвертое. Обоняние. Уловите 2 запаха в окружающей реальности, не оценивая степень их приятности или неприятности. Действие пятое. Вкус. Почувствуйте 1 вкус какой-либо еды или напитка, не оценивая степень его приятности или неприятности. Варианты выполнения практик осознанности. Со временем вы можете постепенно увеличивать длительность выполнения техник осознанности и частоту подходов. Начните с ежедневного выполнения техники здесь и сейчас. Слух, внешние ощущения и зрение по 3 минуты утром и вечером, а также практик тишина 5 минут в день и бодискан. Бодискан вы можете выполнять перед сном, уже находясь в постели. Возможен и такой вариант, когда вы выполняете все 5 действий за один раз, 2 раза в день, например, утром и вечером. Выбор за вами. Главная практика. Постепенно вы начнете замечать, что ваша способность оставаться в настоящем моменте времени совершенствуется и укореняется, и что периоды безмыслия между отвлечениями раз от раза увеличиваются. Через 2 месяца регулярной практики вы научитесь достигать состояния осознанности без особых усилий, просто фокусируясь на процессе безоценочного восприятия. Спешка и отвлечение. На первых порах во время выполнения практик осознанности вам может срочно захотеться заняться чем-то полезным и не тратить время попусту. Хотя тратите время зря и бесполезно вы только тогда, когда зажевываете себя автоматическими тревожными мыслями. Вы можете просто принимать мысли о том, что вам нужно срочно что-то делать, и не тратить время понапрасну. Помимо этого, поначалу вы будете отвлекаться на всплывающие мысли и образы или на внешние факторы. Это нормально, ведь суть техник осознанности не в том, чтобы устранить мысли или натренировать внимание, а в том, чтобы замечать моменты отвлечения и возвращаться в реальность настоящего момента. Если вы заметили, что отвлеклись, поблагодарите себя за то, что осознали это, ведь отвлечение — ваш помощник на пути развития навыков осознанности. Аккуратно вернитесь к безоценочному восприятию настоящего, просто отпустив пришедшие мысли. По завершении любой из практик осознанности поблагодарите себя за то, что нашли время на выполнение упражнения, и обязательно спросите себя, а что для меня сейчас на самом деле важно? Лекарство от стресса и боли. Систематическая практика осознанности позволит вам лучше справляться с острыми и хроническими стрессами, различными негативными эмоциями, навязчивыми воспоминаниями и даже хроническими болями. Постепенно вы сможете ситуативно использовать выработанные навыки осознанности как ресурс для преодоления чувства беспомощности во время тревоги при нахождении в пугающих ситуациях. Это поможет вам не избегать подобных ситуаций, а проживать в них тревогу более продолжительное время. Однако для этого важно практиковать данные техники в спокойном состоянии по несколько минут в день на протяжении 1-2 недель. Также важно упомянуть о том, что техники осознанности не имеют под собой религиозной подоплеки и не преследуют цели достижения какого-то особого состояния. Вам нужно просто безоценочно наблюдать за разными элементами внешней или внутренней реальности, концентрируясь на процессе осознавания. Благодаря регулярному выполнению практик осознанности вы поймете и почувствуете, что нет никакой необходимости в стремлении к идеальному налаживанию всех дел, чтобы, наконец, начать жить полноценно. Со временем вы осознаете, что полноценная жизнь находится в настоящем моменте, а не в грезах о будущем или сожалениях о прошлом. Стоит лишь обратить внимание на то, что происходит сейчас, и осознать текущее мгновение. Дополнительные варианты выполнения практик осознанности. Кроме вариантов выполнения техник осознанности, рассмотренных выше, вы можете, по желанию, применять и некоторые их модификации. Вариант первый. Полет. Закройте глаза и сфокусируйтесь на дыхании. Не пытайтесь дышать как-то особенно, просто дышите естественно. Не открывая глаз, внутренним взором осмотрите все, что находится в комнате вокруг вас, и плавно вернитесь к безоценочному наблюдению за дыханием. После этого услышьте окружающие звуки и снова переключитесь на свое дыхание. Теперь позвольте своему разуму осознать пространство вокруг комнаты и снова вернитесь к наблюдению за дыханием. Затем расширьте восприятие до пространства вокруг здания, в котором находитесь, после чего снова переключите внимание на свое дыхание. Не открывая глаз, позвольте своему разуму осознавать все больше окружающего вас пространства. Улица, район, город, страна, континент. Всякий раз перемежая такие внутренние представления с наблюдением за дыханием. Затем позвольте разуму взлететь к облакам и взглянуть на открывшееся с высоты птичьего полета пространство и вернитесь к дыханию. Теперь ваш разум взлетает над планетой и, находясь в космосе, созерцает ее как маленькую точку, после чего вы снова фокусируетесь на дыхании. Наконец, вы позволяете разуму улететь за пределы галактики и безоценочно воспринимать все, что его окружает. Затем вы снова наблюдаете за дыханием. Вы можете посвятить этой технике 5 минут. Вариант 2. Снежинка. Закройте глаза и вообразите огромное заснеженное пространство. Это может быть лес, поле или город под белым покрывалом снега. С неба медленно и размеренно падают крупные снежинки. Понаблюдайте за неторопливым полетом каждой снежинки и прочувствуйте разлитую в воздухе прохладу и свежесть. Обратите внимание на форму и текстуру плавно летящих с неба снежинок. Внимательно и с любопытством рассмотрите каждую из них. Теперь представьте, что падающая снежинка — это вы. Вы медленно и плавно парите и кружитесь в прохладном воздухе. Вы каждый раз появляетесь вновь и снова парите и кружитесь в тишине и прохладе среди других снежинок. Осознайте этот момент. Пусть время на мгновение остановится в покое и безмятежности падающего снега. Вариант 3. Облака. Гуляя по улице, безоценочно сфокусируйтесь на том, что видите перед собой. Продолжая движение, постепенно перемещайте взгляд все дальше от себя, наблюдая за тем, что происходит в 5 метрах впереди вас, затем в конце квартала, затем в конце следующего квартала, затем в конце улицы и так далее. Теперь плавно переместите взгляд на крыши дальних домов, осознавая пространство между вами и этими домами. Поднимите взгляд еще выше и увидьте небо, по которому медленно плывут облака. Понаблюдайте за ними без каких-либо оценок и комментариев. Фокусируйтесь на их цвете, форме и скорости движения. Обратите внимание на разницу между облаками. Наблюдайте за ними так, будто вы художник, желающий запечатлеть их на холсте, передав мельчайшую игру света и тени. Затем представьте, что одно из облаков — это вы. Вы парите над землей среди других облаков. Теперь остановитесь, закройте глаза и сфокусируйтесь на представлении о том, как вы проплываете по небу и смотрите на землю сверху.